Оба из осторожности держали на изготовку заряженные револьверы. Кто знает, может быть, рыжий дьявол уже успел забраться в квартиру погибшего Леви Канцера. Наконец они остановились перед самой дальней лачугой. Пинкертон указал на запертые ставни и железные решетки и сказал: «Сразу видно, что здесь жил человек, страдавший манией преследования». Толкнув ногой наружную дверь, он вошел в полутемную переднюю с низким потолком. Дверь в комнату была распахнута. Сыщик зажег электрический фонарь и переступил через порог. В то мгновение, когда свет фонаря ярко озарил комнату, оба сыщика издали невольный крик ужаса. Глухой стон донесся до их слуха. Посреди комнаты корчился крепко привязанный к стулу человек. Лицо бедняги было густо вымазано сажей, на груди расплылось большое пятно крови. «Боб! Боже праведный, это Боб!» Моррисон зажег огарок, стоявший на железной печке. Пинкертон быстро схватил лежавший на полу окровавленный нож и в одно мгновение перерезал связывавшие Боба веревки. После этого Пинкертон и Моррисон уложили почти бесчувственного молодого сыщика на находившийся в углу комнаты соломенный матрац, натерли ему виски водкой, а также влили несколько капель в рот. Пинкертон продолжал хлопотать вокруг своего молодого друга, а Моррисону шепнул: «Пойди, обыщи весь дом, но смотри, все время держи револьвер наготове, так как вполне возможно, что рыжий дьявол или какой-нибудь другой негодяй скрывается где-то поблизости». Моррисон исполнил распоряжение начальника, но через четверть часа вернулся и сообщил, что ни в доме, ни вокруг его не нашел ничего подозрительного. Благодаря стараниям своих друзей, Боб, наконец, глубоко вздохнул, открыл глаза и стал оглядываться по сторонам. Взором, поначалу мутным и ничего не замечающим, он окинул помещение. Вдруг его взгляд остановился на стуле с разрезанными веревками. Тут лицо его сразу приняло осмысленное выражение. «Черт побери! Вы заставили себя долго ждать!» Такими были его первые слова. «В самом деле нам следовало поторопиться к тебе на помощь, мой дорогой», — подхватил Пинкертон. «Надеюсь, эти негодяи не слишком уж тебя пощипали. Но, слава богу, ты жив, а это главное. И рыжий дьявол, надеюсь, скоро окажется в наших руках». «Да и не один только рыжий дьявол», — прошептал Боб. «Вы уж позаботьтесь о том, чтобы сумасшедшего Леви Канцера поскорее посадили в дом умалишенных, потому как это он, старый хрыч, хотел меня отправить на тот свет, да вдобавок еще и не очень-то приятным способом. Проклятый старик успел потыкать ножом в мою грудь. И, смею вас уверить, ощущение было не из лучших. Чувствуешь ли ты в себе достаточно сил, чтобы рассказать, как все это случилось?» — спросил Пинкертон. «Конечно», — ответил Боб, — «я уже чувствую себя настоящим богатырем». При этих словах он сделал попытку приподняться, но онемевшие конечности, в которых только сейчас начинало постепенно восстанавливаться кровообращение, отказывались слушаться, и молодой сыщик с тихим стоном снова рухнул на постель. «Лежи, лежи, Боб! Лучше рассказывай поскорее, а то мошенник может явиться раньше, чем мы успеем узнать, как было дело». «И то верно», — испугался Боб. «Этот Нед Краузе — ловкий плут. Он знает, что старик Канцер хранит здесь какие-то сокровища, и нынче ночью перерыл здесь все, только ничего не нашел. Тем более есть предпосылки к тому, что он вернется сюда, поскольку знает, что Леви Канцер уже не сможет ему помешать. Сегодня утром безумный старик окончил свою жизнь под колесами электропоезда». Эта новость вызвала у молодого сыщика возглас удивления. Он принялся подробно рассказывать обо всем, что случилось с ним прошлой ночью. Пинкертон и Моррисон внимательно слушали время от времени, прерывая рассказ вопросами и комментариями. «Нет никакого сомнения, — заявил Пинкертон, когда Боб закончил свой рассказ, — что этот Нед Краузе вернется в лачугу Канцера, чтобы еще раз досконально обшарить все щели и углы в поисках спрятанных денег. Хорошо, что он до сих пор не вернулся. Если бы он пришел раньше нас и обнаружил тебя, дорогой Боб, еще живым,